Во время обеда приходил господин Омэ. Держа феску в руке, он ступал неслышно, чтобы никого не побеспокоить, и всегда говорил одно и то же — «Мир дому сему». Потом садился за стол на свое обычное место между супругами и спрашивал лекаря, как его больные. А тот советовался с ним относительно гонораров. Говорили о том, что пишут в газетах. К этому времени Омэ успевал выучить газету почти наизусть и пересказывал ее теперь слово в слово, вместе с комментариями журналистов, не опуская ни одной скандальной истории, где бы она ни случалась, во Франции или за границей. Исчерпав и эту тему, он всякий раз делал свои замечания по поводу приносимых блюд. Иногда он даже привставал и деликатно указывал хозяйке наиболее лакомый кусочек, или же, обращаясь к служанке, давал ей советы, как надо приготовлять рагу и какая приправа к какому блюду идет. Об ароматических веществах, о мясных вытяжках, соусах и желатине он говорил так, что его можно было заслушаться. Надо заметить, что господин Омэ держал в голове больше рецептов, чем в его аптеке умещалось склянок. Он сам великолепно варил варенье, делал уксус, сладкие ликеры, знал все нововведения в области экономных переносных плит, знал секрет хранения сыра и выхаживания больных вин. В 8 часов за ним приходил Жюстен. Пора было закрывать аптеку. Господин Омэ лукаво поглядывал на него, особенно если тут была Фелисите. Он заметил, что его ученик повадился в докторский дом. «Мой молодец что-то начал задумываться», — говорил аптекарь. «Черт возьми, уж не влюбился ли он в вашу служанку?» Но у Жустена был более серьезный недостаток. Он вечно подслушивал разговоры взрослых, и аптекарь его за это журил. Так, например, по воскресеньям, когда дети засыпали в креслах, сбивая спинами чересчур широкие коленкоровые чехлы, и госпожа Омэ вызывала Жюстена в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом невозможно было выпроводить. На этих воскресных вечеринках у фармацевта народу бывало немного. Злой язык хозяина и его политические взгляды мало-помалу оттолкнули от него людей почтенных. Зато помощник нотариуса не пропускал ни одной вечеринки. Заслышав звонок, он бросался встречать госпожу Бавари, принимал ее шаль, а грубые веревочные туфли, которые она надевала на ботинки для защиты от снега, отставлял в сторону под аптекарскую контору. Сначала играли в 31, потом господин Омэ играл с Эммой в эскарте, а Леон, стоя сзади, давал ей советы. Опираясь на спинку ее стула, он смотрел на гребень, впившийся зубьями в ее прическу. Когда Эмма сбрасывала карты, на груди у нее всякий раз приподнималось с правой стороны платье. От зачесанных кверху волос ложился на спину коричневый отблеск и, постепенно бледнее, в конце концов, сливался с полумраком. Внизу платье Эммы, пузырясь, морща с бесчисленными складками, свешивалось по обеим сторонам стула и не спадало до полу. Нечаянно дотронувшись до него ботинком, Леон с таким испуганным видом отшатывался, словно наступил кому-нибудь на ногу. После карт аптекарь с врачом сражались в домино. Эмма пересаживалась и, облокотившись на стол, перелистывала иллюстрацию. Она приносила с собой журнал мод. Леон подсаживался к ней. Они вместе смотрели картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть страницу. Она часто просила его почитать стихи. Леон декламировал нараспев и нарочно делал паузы после строк, в которых говорилось о любви. Но его раздражал стук костяшек. Господин Омэ был сильный игрок, и всегда обыгрывал Шарля на дубль 6. Дойдя до 300, оба разваливались в креслах у камина и очень скоро засыпали. Под пеплом дотлевал огонь. В чайнике было пусто. Леон все читал. Эмма, слушая его, машинально вертела газовый абажур, на котором были нарисованы Пьеро в колясках и канатные плесуньи с балансирами в руках. Леон указывал Эмме на заснувших и переставал читать. Тогда они начинали говорить шепотом, и эта беседа казалась им еще приятнее от того, что их никто не слышал. Они заключили между собой нечто вроде соглашения, предусматривающего постоянный обмен книгами и романсами. Господин Бовари не был ревнив, и это его не задевало. На свои именины он получил в подарок прекрасную френологическую голову, выкрашенную в синий цвет и испещренную цифрами до самой шеи. Это был знак внимания со стороны Леона. Он вообще был внимателен к лекарю и даже исполнял его поручения в Руане. А когда один нашумевший роман ввел в моду кактусы, Леон стал покупать их для госпожи Бовари и привозил в «Ласточки», всю дорогу держа их на коленях и накалывая пальцы колючками. Эмма велела приделать у себя под окошком полочку с решеткой, чтобы было куда ставить горшки с цветами. Леон тоже устроил у себя подвесной садик. Ухаживая за цветами, они видели друг друга в окно. Во всем городе было только одно окошко, в котором еще дольше маячила фигура человека. Каждый день после обеда, а по воскресеньям с утра до ночи, если только погода была ясная, в слуховом окне вырисовывался худощавый профиль господина Бине, склонившегося над токарным станком, однообразное жужжание которого долетало даже до Золотого Льва. Как-то вечером, вернувшись домой, Леон увидел у себя в комнате коврик из бархатной шерсти, расшитый листьями по палевому полю. Он позвал госпожу Оме, господина Оме, Жюстена, детей, кухарку, рассказал об этом патрону. Всем хотелось поглядеть на коврик. С чего эта жена лекаря расточает дары? Это показалось подозрительным, и все сошлись на том, что она его возлюбленная. Сам Леон давал пищу толком. Он так много говорил об ее очаровании, об ее уме, что как-то раз Бине грубо его оборвал. «А мне-то что? Я с нею не знаком?» Леон ломал себе голову, как объясниться Эмме в любви. Он боялся оттолкнуть ее от себя. С другой стороны, ему было стыдно за свою трусость и от полноты чувств, и от сознания своей беспомощности на глазах у него выступали слезы. Он принимал твердые решения, писал письма и тут же их рвал, назначал себе сроки, а потом отодвигал их. Он часто шел к ней, готовый как будто бы на все, но в ее присутствии мужество покидало его. И когда Шарль, войдя, предлагал ему прокатиться в шарабанчике в одну из окрестных деревень, где надо было навестить больного, он немедленно соглашался, прощался с хозяйкой и уходил. Он утешал себя тем, что в муже есть что-то от нее самой. А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли она Леона. Любовь, казалось, ей приходит внезапно, с молниенным блеском и ударами грома. Это вихрь, который налетает откуда-то с неба на жизнь, переворачивает ее вверх дном, обрывает желание точно листья и ввергает сердце в пучину. Она не подозревала, что когда водосточные трубы засорены, то от дождя на плоских крышах образуются целые озера, и жила спокойно до тех пор, пока в стене своего дома случайно не обнаружила трещины. Это было в одно из февральских воскресений, снежным днем. Вся компания, господин и госпожа Бавари, Оме и Леон, пошла посмотреть строившуюся в полумиле от города в низине льнопредельную фабрику. Аптекарь взял с собой прогулки ради Наполеона и Аталию, замыкал шествие Жюстен с зонтами на плече. Ничего, однако, достопримечательного не было в этой достопримечательности. На обширном пустыре, на котором среди куч песка и камней там и сям валялись уже успевшие проржаветь зубчатые колеса, стояло длинное четырехугольное здание со множеством пробитых в нем окошек. Здание было недостроено, и между балками сквозило небо. Привязанный к шесту на коньке пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своею трехцветную лентой. Оме разглагольствовал. Он объяснял спутникам, какое значение будет иметь это предприятие, определял на глаз толщину пола и стен и очень жалел, что у него нет измерительной линейки вроде той, какая есть у господина Бине для его личных нужд. Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка прижимаясь к его плечу, смотрела на солнечный диск, излучавший в туманной дали свою слепящую матовость. Потом вдруг повернула голову. Взгляд ее невольно остановился на Шарле. Фуражка сползла у него чуть не на брови, толстые губы шевелились, и это придавало его лицу какое-то глупое выражение. Даже его спина, его невозмутимая спина раздражала ее. Ей казалось, что заурядность этого человека сказывается во всем, вплоть до сюртука. Эмма все еще рассматривала Шарля, находя в своем раздражении какую-то злобную радость. Но в это время Леон очутился на один шаг впереди нее. Он побелел от холода, и от этого во всех чертах его разлилась еще более нежная томность. Воротник рубашки был ему широковат, и между подбородком и галстуком чуть-чуть видна была шея. Из-под пряди волос выглядывала мочка уха. Его большие голубые глаза, смотревшие на облака, казались Эмме прозрачнее и красивее горных озер, в которых отражается небо. «Куда тебя несет?» — вдруг закричал аптекарь и бросился к сыну. Мальчик залез в звездку. Ему хотелось выбелить свои башмачки. Отец его как следует пробрал. Наполеон заревел от обиды, а Жюстен принялся очищать башмаки жгутом соломы. Но чтобы отскрести звездку, нужен был нож. Шарль предложил свой. «Ах!» — подумала Эмма. «Он как мужик, всюду ходит с ножом в кармане». Сыпалась изморось. Все повернули обратно. Вечером госпожа Бавари не пошла к соседям, и когда после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчетливостью почти непосредственного ощущения и с той удаленностью перспективы, какую сообщает предметом воспоминания, вновь возникла все та же параллель. Лежа на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего огня и, как сейчас, видела Леона. Он стоял одной рукой, помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казался Эмме очаровательным. Она приковала к нему мысленный взор. Она припоминала те положения, какие он принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, весь его облик. и, протягивая губы, словно для поцелуя, твердила. Да, он обворожителен, обворожителен. Уж не влюблен ли он, спрашивала она себя. Но в кого же? Да в меня. Вся цепь доказательств в одно мгновение развернулась перед Эммой. Сердце у нее запрыгало. От огня в камине на потолке весело бегали отблески. Эмма легла на спину, потянулась. И вслед за тем начались беспрерывные вздохи. Ах, если бы это сбылось! А почему бы нет? Кто может этому помешать? Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что только сейчас проснулась. Когда же он, раздеваясь, чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, а затем безучастным тоном спросила, как прошел вечер. «Леон сидел недолго», — ответил Шарль. Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власти нового для нее очарования, уснула. На другой день, когда уже смерклось, к ней пришел торговец модными товарами господин Лере. Ловкий человек был этот купец. Уроженец Гаскони, он впоследствии стал нормандцем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кошской хитрецой. Его обрюзшее, дряблое, безбородое лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще живее от седины. Кем он был раньше, никто не знал. Одни говорили разносчиком, другие менялы в рутто. Но вот что, однако, не подлежало сомнению. Он обладал способностью делать в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бене приходил в ужас. Угодливый до льстивости, он вечно изгибался, точно кому-то кланялся или кого-то приглашал. Оставив при входе свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любезностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил доверия сударыне. И то сказать, чем же его жалкая ловчонка может привлечь такую элегантную даму? Он подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только приказать, и он достанет для нее все, что угодно, и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары. Ведь он непременно каждую неделю ездит в город. У него дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить про него в «Трех братьях», в «Золотой бороде», в «Длинноногом дикаре». Хозяева знают его как свои пять пальцев. Так вот, нынче он хотел показать, между прочим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к нему по счастливой случайности. С этими словами он достал из картонки полдюжины вышитых воротничков. Госпожа Бавари рассмотрела их. «Мне это не нужно», — сказала она. Тогда господин Лере бережно вынул три алжирских шарфа, несколько коробок английских булавок, соломенные туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на предмет. Время от времени господин Лере, будто бы снимая пылинку, проводил ногтем по разосланному во всю длину шелковому шарфу. И шелк, чуть слышно шурша, трепетал. а золотые блестки ткани мерцали звездочками в зеленоватом свете сумерек. «Что это стоит?» «Пустяки», — ответил торговец. «Да и дело-то не к спеху. Когда вам будет угодно? Мы ведь с вами не жиды». Подумав немного, она поблагодарила господина Лере и отказалась. А он, нисколько не удивившись, проговорил. «Ну хорошо, после столкуемся. Я со всеми дамами лажу, кроме собственной жены». Эмма улыбнулась. «Это я вот к чему». С добродушным, но уже серьезным видом продолжал господин Лере. «Я о деньгах не беспокоюсь. Денег я и сам мог бы дать вам, когда нужно». Эмма выразила изумление. «Да-да», — понизив голос, быстро заговорил он. «Я бы вам их мигом раздобыл. Можете на меня рассчитывать». И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье папаши Телье, владельца кафе «Франция», которого в это время лечил господин Бавари. «Что это с папашей Телье? Он кашляет так, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодости он любил кутнуть. Такие люди, как он, сударыня, ни в чем меры не знают. Он сгорел от водки. А все-таки грустно, когда старый знакомый отправляется на тот свет». Застегивая картонку, он продолжал перебирать пациентов Шарля. «Все эти заболевания от погоды», — хмуро поглядывая на окна, говорил он. «Мне тоже что-то не по себе. Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором. Спина очень болит. Но до свидания, госпожа Бавари, всегда к вашим услугам, нижайшее почтение». С этими словами он тихонько затворил за собою дверь. Эмма велела подать обед к ней в комнату и села поближе к огню. Ела она медленно. Все казалось ей вкусным. «Как я умно поступила», — подумала она, вспомнив о шарфах. На лестнице послышались шаги. Это был Леон. Эмма встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был в высшей степени деловой вид. Разговор не клеился. «Госпожа Бавари» поминутно прерывала его. Леон тоже как будто чувствовал себя крайне неловко. Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руке футлярчик из слоновой кости. Эмма шила и время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не говорила ни слова. Леон, завороженный ее молчанием, как прежде ее разговором, тоже был нем. «Бедный мальчик», — думала она. «Чем я ей не угодил?» — спрашивал себя он. Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что на днях ему придется по делам нотариальной конторы съездить в Руан. «Ваш нотный абонемент кончился. Возобновить его?» «Нет», — ответила Эмма. «Почему?» «Потому что...» Поджав губы, она медленно вытянула длинную серую нитку. Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что она все время колет себе пальцы. Он придумал галантную фразу, но не посмел произнести ее. «Так вы больше не будете?» — спросил он. «Что?» — живо отозвалась Эмма. «Играть? Ах, боже мой, когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже заботиться. Словом, у меня много всяких обязанностей. Масса. куда более важных дел. Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она сделала вид, что беспокоится. «Он такой добрый!» — несколько раз повторила она. Помощник нотариуса был расположен к господину Бовари. Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпался в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в восторге, особенно фармацевт. «Да, он очень хороший человек», — молвила Эмма, — «бесспорно», — подтвердил Леон. И тут же заговорил о госпоже Оме, над неряшливостью которой они оба часто посмеивались. «Ну и что ж такого?» — прервала его Эмма. «Настоящая мать семейства о своих туалетах не заботится». И снова умолкла.